В какой-то старой будке, почти у вокзала, валялся забулдыга. Я прыгнул на него рысью. В мгновение ока вытряхнул его из пиджака и штанов. Ухватил за волосы и с размаху долбанул мордой о бетонную стену, чтобы не вопил и не подымал шума. И снова меня бросило вперед. Я не мог даже одеться. Я тащил эти лохмотья в руках. А на меня взирали люди. Казанский. Это был Казанский вокзал. Скопище убийц, проституток, воров, сифилитиков, всяких прочих гадов. Три бана. Три вокзала. Гнойная язва разлагающегося трупа, который все еще по привычке называли Москвой. «Эй, красавчик, погоди!» С идиотским пьяным хохотом окликнула меня седая потлатая старуха, которую два беспризорника лет по 11 лапали и оголяя тащили в темень к забору. «Мужчина! Ну иди хоть ты ко мне, ну поучи этих щеглят маленьких, опять же и затрут, и замрут, а толку от них никакого!» А один гаденыш обернулся, плюнул, да так сильно и метко, что я еле увернулся. А бог с ним. Тянет. Страшно тянет куда-то. Пиджачишка драный и вонючий я набросил на голое тело. А со штанами долго провозился, три раза падал, поднимался. А вокруг у стен, по всему вокзалу валялись какие-то ублюдки. Грязные, избитые, опухшие, издыхающие, завшивленные, гадящие прямо под себя. И мужики, и бабы, и старики, и старухи. Будто вся шваль, вся рвань, погонь со всей России матушки собралась тут на шабаш. Раньше мне такого увидеть не доводилось. Раньше всю эту сволочь держали в преемниках, в психушках, в богадельнях, в зонах. А я еще не знал тогда, что наступила демократия, что бездомных и бесхозных, больных повышвыривали отовсюду и просили подыхать. Это потом я просек, что зазравшимся богатеям надо видеть, как они богаты, что это нищета и рвань, по которой они разъезжают на мерседесах, оттеняют их роскошь. Им бы всю Россию положить вот так вот, издыхающий, завшивленный, в отрепьях и дерьме, а самим сверху, в белых смокингах. Только мне лапшу на уши не навешаешь. Я-то знаю. Настоящее дерьмо, гнусное и вонючее, это они сами и есть. Меня несло вперед. И никто не обращал на меня внимания. Я почти не выделялся среди этих полуживых ублюдков, полумертвых алкашей, наркотов. Отъезжающие, приезжающие не глядели на бомжей. Воротили рыло, перешагивали через этих дохляков. И кого было больше на Казанском вокзале и по всей площади? Обычных людей или этого мусора? Я не знаю. Только меня волокло в центр. Меня аж трясло всего. А в голове глухо стучало. Арбат, Арбат, Арбат. Я уже представил себе старую мощеную улочку, на которой когда-то гуливал с корешками, сорил хрустами, просаживал в кабаках за ночь годовую зарплату академика. Тогда это были денежки. Тогда зажравшейся валютной сволочи почти не было. А какой-нибудь суки могли бросить под подол 1000 деревянных. Ха, а 1000 баксов еще никогда. Дважды ко мне подваливали какие-то крутые фраера. Но не доходили. Носы морщили. Отворачивались. Понятненько. Трупный падалью несет. А кому охота в падали ковыряться? Безумная столетняя старуха с бельмами на глазах и седой щетиной совала в нос флакон одеколону. Шипела что-то. Отмахнулся. Менты на меня даже не глядели. У этих глазок наметанный. Они знают, с кого можно что-то поиметь. Им всякие болтающиеся туда-сюда мертвяки в драных моченых штанах не нужны. Попер. Прямо через газон. А там табор цыган. Да каких-то убогих, нищих, злобных. Мальчишки меня камнями обкидали. Заплевали. через весь город попёр пехом. Всё больше по закоулкам, дворам, грязным, поганым. Дикая Москва была, жуткая, будто война по ней прошлась. Не такой я её помнил, не такой. Была она логовом всякой мрази, а стала выгребной ямой у холерного барака. И все же сердце щемило, слезы из глаз не сходили. Ведь наверху я, среди живых, на свете белом, и не пытает меня всякая сволочь дьявольская. Живу я, дышу. И вынесло меня почему-то не на старый Арбат, а на Калининский. Из дворов, из тьмы тьмущей, зырился я на свет, огни, на машины редкие, на фонари. А когда подволокло меня силой колдуна к одному небоскребу, все понял, сюда надо. И сразу вся спешка прошла, сразу мозг прояснился, дрожь пропала в теле, мышцы мои мертвяцкие силищей сатанинской наполнились, а в мозгу голос прозвучал: «Слышишь меня, раб?» А я вслух как заору от неожиданности: «Слышу!» И прожгло меня так, что повалился на землю, скрючился. «Не ори, гнида, за то, что добрался без происшествий, хвалю. Теперь все от тебя зависит. Даю тебе кусок воли. Но все равно по моему направлению пойдешь, и все тебе будет открываться по ходу дела». «Ничего не понимаю», — подумалось мне тогда резко и зло. «Тебе не надо понимать. Иди, иди, раб. Я с тобой. Я владыка твой. Я твой бог. А ты мой раб. Зомби. Иди». Огляделся я. Дом непростой. Тут всякие бугры живут. С ними связываться хреново. Это я по опыту знал. Будут искать, будут выслеживать. До последнего гроша государственного. Уж кому, как не мне, знать, сколько душ простых смертных загубил, сколько одних баб поимел. Ни хрена. Никто никогда не дергался. Бумагу только переводили. А было дело, как-то девицу одну пригрел. Да остудил потом, за ночку-то всего. А она внучатая племянница, или племянчатая внучка, хер ее знает, какому-то там тузу КГБшному была. Так всю Россию перевернули. 2 года за нее вся система работала. 7 под вышак подвели. И спровадили с белого света. До меня чудом не добрались. В Дагестан ушел. В горы. К кунакам. Привел он 2 девчонок, лет по 10, скраденных в станице. Отдал нетронутыми. Так они меня 1.5 года в горах таили, кормили. А туда ни одна сука не рыпается. Этих ребят даже КГБшникам не тронуть. Да что там тронуть? Их все пощупать боятся. Ушел я, короче. А вот сейчас удастся ли уйти? Подъезд непростой. В такой запросто не пустят. А это еще что? 4 мерса по бокам. И 9. И вдвух свет вдруг зажегся. У меня чутье неспроста. Вываливают из 2 мерсов 2 паренька. Крутоплечих, качки небось. И ко мне. А сами спали до того, наверное. Это я их потревожил. «Тебе че надо, падаль?» Ха, круто начинают, думаю. А сам на переговорники гляжу. У каждого на шее болтаются уоки-токи. Ежели каша заварится, они сходу наверх настучат. Но эти пареньки не из органов. Это стая. Приблотненные. Шакалы. Злоба во мне накипала вулканом. Я вообще бешеным всегда был. Думаю, сейчас их рвать начну. Зубами, когтями. А другой мне: «Вали отсюда». «Сейчас», — говорю им тихо. «Сейчас отвалю, щеглы». А краем глаза вижу, в мерсах еще кто-то шевелится. Но тут их много. Это охрана. Пробудил я их, сучар. но отступать мне злая воля моего хозяина не дает. Уж очень ему что-то понадобилось в этом доме. Что? Золото? Бриллианты? Доллары? Вытянул я лапу когтистую. Ты содрал левому челюсть вместе с переговорником! Он так и осел, захрипел. А другому в грудь просто ткнул костяшкой. Ребра у него захрустели, осколки их, небось, в сердце впились, в легкие. Таких ударов им не раздавали еще. Пускай знают, что не с живыми сосунками дело имеют. Пусть хоть эти щеглята уважают. Полежите, отдохните малость, шепчу. И начало меня вдруг бросать, бить, подкидывать, толкать. Я понять ни черта не могу. А кровище черное из меня хлещет ключами. А это из мерсов. Двери приоткрыли и лупит меня в 5 стволов. На глушители такие ни звука, ни хлопка. А, мурачки-то крутые. Только ведь меня в аду еще не так истязали. Упал я, перекатился к кустам. Отлежался с полминуты. Стрелять перестали. Подумали, небось, что ухайдакали меня, гады. Подходят двое со стволами. Лбы мокрые, блестят. Тоже качки-амбалы. А сами боятся, коленки дрожат. А как же им не бояться-то, своих дружков? Небось, уже видели, в каком они виде на асфальте валяются. На-ка, получи довесок. Это один сходу мне очередь в брюхо дал. Ладно. Я-то получу, получу. А вот ты у меня. Они не ожидали такого прыжка. Они так и не поняли, с кем имеют дело. Довесчику я отодрал башку, только хрящи захрустели. Подкинул ее на ладони, да в сторону, 40 метров забросил. Второй дернулся. В кусты. Но не тут-то было. 3 когтя я вонзил ему в спину. Ахнуть не успел. Повалился. Выжидать больше не стоило. Ну, падлы, держитесь! Я бросился на мерседесы. Перевернул один вместе с 3 скотами. Сплющило! 2 высунулись из 9. Пришлось их вбить обратно. Да так, что они навечно там и останутся. Пока их не выковырю вместе с резиной и жестью. Да в деревянные 9 не пересадят. А за спиной мотор глухо взвыл. Еще один мерз. Сорвался с места и ушел. А хрен с ним. Я уже бежал к двери. Я не собирался стучать, звонить. Я знал, дверь закрыта. На сигнализации. А там наверняка еще охрана. Я вцепился в ручку. Отодрал. Вгрызся ногтями под петли. Чуть не лопнул от натуги. Но содрал. Одно. Потом другую. Какой-то седой старик. Вахтер в форме. Скинул пистолет, да нажать не успел. Повалился со скроенным черепом. Еще 2 одним ударом сшиб. Мне на 8 надо. Я уже знаю. 2 огромных лифта. Наверху тоже охрана. Это точно. А в мозгу. Молодец, раб. Иди быстрей. У тебя осталось не больше 7 минут. Через эти минуты сюда придут. Вперед. Рванулся я к лифту. 8. А в лифте болван какой-то. Не убивай, не убивай! Я лифтер, ночная смена! Ну и ни хрена себе живут, смеркнул в мозгу. Не отель 5-звездочный, не вилла миллиардера. А на тебе, ночной лифтер. Не тронул я его. Вышвырнул из кабины. Ха, мне наверх. Лифт мигом вознес меня наверх. Я вывалился из него в широченный коридор. Сбил с ног 3 охранников с УЗИ. Мне эта еврейская штуковина хорошо знакома. Этими автоматами мы отбивались в Солигорском ночном притоне в 86-м. Положили не меньше 20 легавых. Какая-то бабка, небось тоже ночная уборщица. Бросилась в ноги и взмолилась. «Не губи, милый, не убивай, сердешный!» Она была в слезах, губы дрожали. «Куда ж ты лезешь? Их же здесь сплошь 3 этажа. Сам беги!» Три этажа? В этаком домище? Ну и дела. Только обмозговать мне все это не дали. Разом из четырех дверей выскочили шоблы пятнистые. Все как один, но все черные. С цепями, кастетами, дубинками. Этими гнусными, электрическими. Железяками какими-то. Выскочили, сунулись. А, да и полетели, кто костями, кто мозгами по стеночкам. Взъярился я, озверел совсем. Будет бабке теперь работы. Эту банду от мрамора отдраивать. А ведь и впрямь. Все там было в красном и белом мраморе. В резном дереве. В коже мягкой. Как во дворце сказочном. Даже в фильмах я такого не видывал. А злая воля меня вперед гонит. Через 8 дверей. В 9-ю. Как влетел я в нее, так и напоролся на двух огромных буйволов. Ну и начали они меня дубасить. Но недолго тешились. Разодрал я им глотки. Повалились. В кровище все. Но и сам я упал. Встать не могу. Раны зарастают. Да кости перебиты. Еще минуту. Еще миг. А в зале огромном визг дикий. Бабы голые, в золоте, с каменьями, с ног до головы увешанные какими-то бриллиантами.